Разумеется, безумная свадьба все же состоялась. Мы с Элисом были свидетелями. Рассевшиеся по церковным скамьям гуси сошли за гостей. А священники из собора Святого Валентина традиционно не удивлялись никаким странностям венчающихся. В конце концов, и не такие чудные парочки оказывались в этих стенах. Так или иначе, красная лента связала руки счастливых влюбленных. В храмовой книге появилась новая запись. А в управление поехали сдаваться и писать добровольное признание уже мистер и миссис Уэст. Газеты мусолили эту историю недели две, не меньше. Хотя официальная версия отличалась от известной мне, так же, как принарядившаяся к балу леди, от невыспавшейся угрюмой служанки. В старом гнезде каждый вечер собиралось столько любопытствующих гостей, что и яблоку негде было упасть. Я же заранее предвкушала, что скажет теперь дядя Рейвен, и придумывала запутанные оправдания. Словом, все было как всегда.